Глава 47. Театр кабуки, штаны на лямках. Игорь покинул место прежней работы красиво, можно сказать, по-английски, и налегке, то есть взял с собой всего двоих доверенных сотрудников. Один из них вскоре доверие утерял и сразу после этого куда-то подевался. В преданности второго сомнений не возникло, поэтому именно его-то и направили на встречу с людьми, с которыми лучше всего ни разу в жизни не встречаться, а еще потому, что больше-то и некого было. В салоне минивэна было душновато, ввиду отсутствия кондиционера, предположительно, и по причине температуры за бортом под 40 градусов выше нуля. «Качество вашей работы нас вполне устраивает». Порученец в очередной раз вытер платком едкий пот с лица, окончательно удалив с правой щеки остатки крупного родимого пятна. «Принято решение о продлении сотрудничества». Его много чему учили в жизни, но не тому, как надо ходить на подобного рода встречи. Поэтому он поступил как Штирлиц перед рандеву с Партайгеноса Борманом. Нацепил на нос очки, наклеил усы из серии «Слезы Украины», а парик с кудряшками надел уже по собственной инициативе. Да, еще нарисовал карандашом на щеке овальное родимое пятно, чтобы в глаза бросалось. «Мы вас внимательно слушаем», — негромко проговорил один из двоих сидящих напротив мужчин, тот, что справа. Ни он, ни сидящий рядом с ним знаменитую телеэпопею, по всему судя, не смотрели. Поэтому ни бород с усами, ни накладных носов на их лицах видно не было, как, собственно, и самих лиц из-под матерчатых масок. Такие еще балаклавами называют. «Вот». Чрезвычайный полномочный порученец, борясь с желанием содрать с зудящей, плавящейся от жары головы этот долбанный парик, извлек из нагрудного кармана конверт и протянул зудящему слева. Левому, как он его про себя называл. «Ваше новое задание». «Что мы должны знать?» — поинтересовался правый. «За фигурантом», — блеснул конспиратор терминологии. «Следует для начала проследить, о месте и времени, где он появится, будет сообщено особо. Акцию!» — опять полез за платком. «Надо будет провести после нашей команды и уже увереннее. Вопросы?» «Кто такой клиент?» «Левый так еще не раскрыл конверт». «А это важно?» «Иначе бы я не спрашивал». «Крыса!» — сухо и, как ему показалось, жестко заметил порученец, он же представитель заказчика. «Работал у нас бухгалтером и слишком заботился о собственном кармане». «Понятно», — кивнул правый. «Еще что-нибудь?» «Устранение должно быть замаскировано под нападение обычной гопоты с целью...» Не выдержал и прикоснулся к плавящейся и зудящей голове. «С целью ограбления». «Понятно», — теперь же левый кивнул. «Наш гонорар». «Здесь 50 000 евро». Достал из портфеля конверт и положил на сиденье. «Вся сумма сразу». — Это все? — голосом, лишенным окраса, проговорил правый. — Да. — Тогда у нас есть пара вопросов. — Слушаю вас. — На такую работу подписывают народ попроще, и стоит она никак не больше десятки. Значит, в этом деле не все так, — хмыкнул правый. — Однозначно. — Все обстоит в точности так, как я сказал. Порученец опять вытер лицо и пожалел, что не может прямо здесь и сейчас выжать насквозь промокший платок. И потом мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Левый раскрыл конверт и достал фото. Теперь понятно. Ему действительно многое стало ясно. Передал фото напарнику. Да, после некоторой паузы проговорил тот. Это было по-настоящему круто. Посильнее, чем Фауст Гёте, блеснул эрудицией, сидящий рядом. Дорогой друг, правый протянул руку и заботливо поправил сбившийся на бок паричок на мудрой голове порученца. «Мы с коллегой хоть и не москвичи, тут он соврал, оба они как раз-то и родились в столице. Но лет несколько здесь покрутились». «Я вас не понимаю», — пролепетал тот. «Покрутились, говорю, вокруг да около, обтерлись слегка», — продолжил мысль левый. «И успели понять, что персонально нам можно делать и чего ни в коем случае нельзя. Так вот, работать этого вашего бухгалтера мы категорически отказываемся, а потому всего вам доброго». «Да-да, конечно», — пробормотал ни черта не понимающий усатый, очкастый, волосатый. «До свидания», — приподнялся и протянул руку к конверту. «Секундочку!» «Вы все-таки согласны с надеждой?» — проговорил он. «Ну что вы!» — правый заглянул в конверт и удовлетворительно кивнул. Мы же не камикадзе какие. А деньги эти — гонорар за наше молчание. Короче, — левый приоткрыл дверцу, — мы с вами не встречались, вы нам ничего не предлагали. И вообще никто ни с кем не знаком, — закончил мысль правый. Идите уже! — и закрыл за ним дверь. Оба посидели немного в молчании, потом стащили маски и оказались мужичками средних лет и невнятной внешности. — Дела, — протянул правый. — И не говори, — согласился напарник, — совсем лохи, — оборзели выразил он, правда, эту мысль более по-русски. — Скажи, кому, кого нам только что пытались за голый полтос заказать? — А мы никому не расскажем. — Даже ему? — левый постучал пальцем по фото. — Ну да, мы же обещали. — Лично я никому ничего не обещал, — отрезал напарник. — А ему, — кивнул он в сторону фото со щурящимся на солнце, невысоким, можно сказать, маленьким пухлым мужчиной средних лет, — через кое-кого тему обрисую, на всякий случай, и прямо сейчас. — Согласен, — одобрил левый целиком и полностью. —